Но не все было так благополучно. Живой свет – вещь сильная, но не всемогущая, а без направляющей его воли мага еще и не слишком умная. Да, он купировал очевидные повреждения, заставляя изрезанные мелкими осколками сосуды и дальше доставлять кровь куда надо, легкие прокачивать воздух и прочие органы работать, игнорируя в себе наличие просто-таки открытых прорех и инородных предметов, но вот даже на избавление от шрапнели и полноценное заживление его уже не хватало, а ведь была проблема и посерьезнее. Реактор ядерного синтеза оставался реактором ядерного синтеза, а потому даже при всей возможной изоляции и защите фонил изрядно. Он, к слову, работал на палладии, этаком безвредном благородном металле платиновой группы, из которого изготавливают медицинские инструменты, детали кардиостимуляторов, зубные протезы и кучу всего другого, в том числе и контактные узлы в электронике, что обусловлено высокой износоустойчивостью и коррозионной устойчивостью. Да-да, те самые контакты в системе наведения боеголовок, откуда Таня его и снимал изначально. Вот только все это благолепие работало до запуска реактора, а в нем безвредный палладий резко превращался в радиоактивный изотоп 107 ПД, и начиналась веселуха. Старк облучался, и, как и положено при длительном облучении, чем дальше, тем сильнее и быстрее следовал эффект. Добавим к этому отравление тяжелыми металлами, заработанное им еще в той пещерке в плену, где ему приходилось в прямом смысле слова на коленке, без всякой защиты отливать не самые полезные для здоровья сплавы, а также засевшие в теле осколки, которые очень даже резво отравляли организм продуктами химических реакций от своего окисления, и картинка получится довольно неприятной. Тони действительно умирал, то, что поддерживало его жизнь, защищая от последствий попадания под взрыв фугаса, облучало его организм, а живой свет в пассивном режиме не то что исцелить лучевую болезнь не мог, но и просто добавить живучести не соображал. Да, был бы у Старка ген Ха, давно бы уже пробудился, но вот мужика ждал облом, и он, по всей видимости, оказался одним из тех нескольких процентов людей, у которых Ха-ген отсутствовал либо находился в слишком зачаточном состоянии. В дальнейшем, память Тони подкидывала еще несколько интересных моментов и технологий, включая принципы создания и обучения подобия искусственного интеллекта на земной элементарной базе. Полноценным и тот же Джарвис не являлся и являться не мог, хотя бы потому, что все земные информационные технологии базировались на двоичной логике, а для формирования матрицы разума нужна минимум троичная, где предусмотрен, помимо простейших логических состояний вида да нет, еще и вариант неопределенности. Однако самообучающийся алгоритм операционной системы, имитирующий разум, Тони разработать смог, но даже это было довольно неплохо, да и безопаснее во многих ситуациях. Опять же, реализация на местной элементарной базе и в местных языках программирования была весьма ценным приобретением. Пусть сам принцип для Асгарда не представлял ничего особенного. Еще мне понравилась его репульсорно-реактивная технология на чистой энергии, без применения в реактивной струе рабочего тела. Отчасти она напоминала асгардское плазменное вооружение, только орудия для обороны Асгарда изначально создавали как оружие, которое должно стрелять, а не давать тягу для полета. Старк же сделал наоборот. Сперва научился летать, а потом движок превратил в пушку. Вот честное слово, натуральный гениальный идиот. Кстати, я наконец-то смог составить о нем свое мнение. Итак, мистер Энтони Старк был персоной весьма эксцентричной и эгоистичной, но при этом чертовски умной, изворотливой и прежде всего ценящей свою независимость. Вот только он пришелся по вкусу одному агрессивному нигеру, по совместительству являющемуся директором ЩАИТА. Естественно, Фьюри, со всеми своими притязаниями и хотелками, был послан Тони в пешее эротическое и практически спущен с лестницы, вернее, на такую вероятность ему прозрачно намекнули полгода назад и вежливо попросили покинуть частные владения, а то ведь железный человек может издать забравшегося к нему в дом негра в полицию, как домушника, да еще и прессе не постесняется показать фото со смачными комментариями. Как жаль, что в фильме показали только начало этого разговора, но зато сейчас я аж кайфовал, наблюдая все от первого лица. Увы, нигер был хоть и агрессивным, но все же достаточно сообразительным, чтобы понять, что прямой наезд на Старка может кончиться очень плачевно для всей его конторки. Когда заначка потенциального противника сопоставима с бюджетом страны, а техническое оснащение и вовсе превосходит все возможные аналоги лет так на 20 минимум, дуром будет действовать только совсем уж ушибленный кретин. Хотя, на мой взгляд, зря Тони ему намекал, вот зря. По-моему, без подсказок Фьюри имел все шансы не догадаться, что, в конечном итоге, пошло бы только на пользу Старку. Так или иначе, полковник решил зайти издалека, дождаться, пока помирающий Тони дойдет до кондиции, а потом предложить помощь, правда. Это я знал из своей памяти попаданца, где был отчетливый момент предоставления Шайтеом записи Старка-старшего, совмещенного с домашним арестом, точнее, насильным удержанием самого Тони, разумеется, совершенно незаконно. Да и как наследство Говарда попало к Фьюри, у меня еще тогда вызывало много вопросов. Тут, впрочем, все шло в том же направлении, в частности, предательница-перебежчица и просто рыжая сучка, в народе более известная как Наташа Романов, сиречь черная вдова, уже успешно внедрилась в Stark Industries и даже успела начать внедряться в ближайшее окружение самого Тони, аккуратно и невзначай зацепив его правильно подобранными психологическими приемами, но умирающему и отравленному Старку сейчас многое не нужно. Да и в дальнейшем с учетом открывшейся картины, я, с позиции бога обмана, уже видел, как постепенно, почти незаметно Тони будут превращать из умного и слишком независимого игрока, в первую очередь ищущего свои интересы, в послушную собачку дяди Сэма вообще и Фьюри в частности. Первый этап уже почти завершился, жертва клюнула на профессиональную медовую ловушку, которая не применет подкинуть в нужный момент нужную главе Шайтеа мысль. На втором, другой негр просто в наглую гопнет Тони на костюм, де-факто совершив разбойное нападение, кражу в особо крупном размере и как минимум причинив побои жертве, а то и совершив попытку убийства. По местным законам, лет 15 он этим себе заработал. По характеру Старка, в этой ситуации может быть только одно решение. Требование снять костюм и больше не появляться на его глаза, а в случае отказа, полная блокировка системы и активация таймера до самоликвидации осталась 10-9-8. Причем такая функция реально уже была и стояла на всех костюмах. И никакая давняя дружба полковнику Джеймсу Роудсу не помогла бы, как не помогла она Абадеестейну полгода назад. Особенно на фоне того, что случилось полгода назад, ибо ситуации слишком похожи, чтобы человек не провел очень неприятных аналогий. Однако вместо этого черный гопник благополучно улетел, благополучно сдал броню военным и благополучно продолжил себе жить. И тут у меня два варианта. Вернее, вариант один, но с двумя разными итогами. Старку умело расшатали психику в дополнение к предсмертному стрессу, что очень несложно с позиции личного секретаря, которым Тони уже подумывал сделать одну рыжую особу с округлой попкой, благо место, ранее занимаемое Пиппер Потс, буквально только что освободилась путем назначения этой самой Пиппер генеральным директором Stark Industries. Ну а дальше или Шайте организовал похищение брони на памятном дне рождения, взломав систему безопасности поместья и сыграв Роуди в темную, или тонкой психологической обработкой сделал так, чтобы Тони сам решил позаботиться о преемнике Железного Человека и столь ли экстравагантно передать ему броню, предварительно настроив все системы безопасности, чтобы они Роудса пропустили, да еще и внеся его в список санкционированных пользователей в компьютерной системе брони. Провернуть и то, и другое компетентные органы бы смогли, тем более что по части манипуляций черная вдовушка у нас профи, а Тони на полном серьезе считал, что это будет последний день рождения в его жизни. Ну и третий этап – милостивая помощь в момент величайшей нужды. В смысле, дождаться, пока проспавшийся Старк начнет похмеляться и страдать по бездарно прожитым годам, сорванной днюхе, испорченным отношениям и прочим философским вещам, быстренько его поймать на грани прихода в себя и показать вариант спасения, обставив дело так, что он теперь целиком везде должный и обязанный. Помнится, ему еще и некий диоксид лития вкололи, о котором сам Тони ничего не знал, хотя, казалось бы, перерыл все, что только возможно, для решения своей проблемы с облучением, отравлением тяжелыми металлами и интоксикацией организма. Иными словами, вколоть ему могли что угодно, от боевого стимулятора, что мог временно дать иллюзию улучшения состояния, до психотропного коктейля. И все, дальше парень уже на крючке, особенно когда стал частью Мстителей, то есть попал в постоянный, непосредственный контакт с агентами Шайтеа, отчего вообще-то долго открещивался, но ведь и там Фьюри стимулировал ребят слезливой историей смерти агента Колсона и окровавленных винтажных карточек. В общем, обложили мужика, как медведя в берлоге, без шансов рыпнуться. Но сейчас у человека, так любящего патролить окружающих, а также хитрые планы и стиль, появился бог, отвечающий за все это дело. Так почему же богу не помочь своему верному адепту? Разумеется, за парочку совершенно необременительных для последнего услуг. И начнем мы с Наташи. Терпеть не могу продажных тварей, еще и маскирующих свою паскудную натуру лживыми лозунгами о правах человека, демократических ценностях и преступном режиме, или что там обычно блеют подобные перебежчики, неважно. Было желание прямо сейчас наведаться к ней, сломать руки и ноги, после чего привязать к памятнику Железного Феликса, что установлен в Москве напротив вотчины всех чекистов, но пришлось от подобного желания отказаться. Телепортироваться я пока не умел, а организовывать перелет, тайное проникновение и акт вандализма было немного слишком. Во-первых, памятник товарища Дзержинского не заслужил привязывания к себе кусков дерьма. Во-вторых, «Черная вдова» не та фигура, чтобы ради нее устраивали такие броские спектакли. Ну и в-третьих, это долго, а у меня уже чешутся руки. Так что Наташу я просто тихонько удавлю, а дальше уже побеседую со Старком и сделаю ему ряд предложений, от которых ему будет просто невозможно отказаться. Ну что же, звучит как план, осталось его осуществить. Глава 6. Позже. Найти Наташу было несложно, она уже была в штате юридического отдела Stark Industries, а значит, ее документы, включая прописку и фактический адрес проживания, были в базе данных HR-отдела компании. Ну а дальше уже было делом техники и админской учетки Тони. Обитала сверхшпионка в арендованной квартире в одном из спальных районов Лос-Анджелеса. Проникнуть в ее апартаменты было так же просто, как и к Старку, хотя, должен отдать должное мисс Романов и Щайте, в целом, нашпиговать жилье всяким разным шпионским оборудованием они успели. Датчики, камеры, сенсоры и прочая техника для наблюдения за незваными гостями и оказания им должного уровня радушия. Сама девушка безмятежно спала сном совершенно невинного агнца, или полностью бессовестной сволочи, как бессовестная сволочь утверждаю, что я могу о ней сказать, наблюдая без прикрас макияжа и состроенных глазок. Молодая Скарлетт Йоханссон, это молодая Скарлетт Йоханссон, на фоне абсолютного большинства местных, действительно красотка, хотя я бы не сказал, что в моем вкусе. Для очистки совести я все же решил на всякий случай глянуть и ее память. Вдруг у нас тут внедренный двойной агент? Хотелось верить, что в программу советского суперсолдата не по объявлению людей набирали, в смысле, чисто логически, вопрос лояльности должен был стоять даже выше здоровья и начальной подготовки кандидата. Иначе говоря, мне не хотелось бы случайно пустить на компост искреннюю патриотку и идейную последовательницу Штирлица. Такие люди мне сильно импонировали, но, увы, правда оказалась куда как непригляднее и прозаичнее. Продажная мразь – это состояние души. Принадлежать к конторе было почетно, это давало огромный общественный статус, а заодно и гарантии сытного будущего, и грязная работа в разведке совсем не портила эту картину, скорее уж наоборот. Разъезды по заграницам, элитные тусовки, шикарные платья, дорогие напитки, богатенькие и могущественные мужчины, которыми она может крутить как хочет. Все у нее было прекрасно, пока не последовала череда случайностей и неудач, завершившаяся щедрым предложением от противника пачки печенья побольше да банки варенья послаще. Колебалась она не слишком долго и с большим удовольствием продалась с потрохами. Совесть не мучила. Будучи хорошей актрисой и лицедейкой, Наташа умела искренне верить в каждую свою роль, а тут еще и роль была очень удобной и комфортной с точки зрения самооправдания. Все неудачи, проблемы, случайности оказались, были быстренько объявлены умышленными кознями бесчеловечного режима, богатая фантазия добавила новой легенде красок, и вот уже эгоистичная предательница и мразь превращается в своих глазах в несправедливо обиженную плохим государством жертву, которая имела право поступить так, как поступила. Просто невинное самовнушение для снятия стресса, и никакого мошенничества, так сказать. Правда, дамочка не учла, что новые работодатели, это вам непривычная кровавая гудня, почему-то ищущая добровольцев и патриотов для своих проектов, да и она, не капитан Америка. В общем, печенье и варенье ей, конечно, дали, но и кнута понюхать пришлось. Там и информирование бывших коллег о радости, с которой она продалась, и жесткий контроль за деятельностью, включающий постоянное наблюдение, и классическое повязывание кровью, да не абы какой, а бывших товарищей, словом, работали на славу. Так что куча следящей аппаратуры была натыкана не только для отслеживания гостей, но и ради пригляда за самой Наташей. «Ну что же, девочка, я давал тебе шанс. Короткий импульс силы, и мозги шпионки превращаются в нарубленную кашицу, магический телекинез. Это, конечно, не молекулярный распылитель, как у Джин Грей в третьем фильме, но тоже кое на что годится. Еще пара минут работы, и вся эта навороченная машинерия уходит в цикл, прекращая записи, ретранслируя одно и то же, спокойно спящую Романов. А вот дальше я аккуратно и тщательно собрал все личные вещи шпионки, заправил кровать и водрузил на нее маленький настольный советский флажок, так сказать, в качестве небольшого подарка для Фьюри и его команды. Пусть теперь побегает, поволнуется, потратит ресурсы ЩАИТЭА в поисках неведомых красных диверсантов, авось не до Старка ему станет. Что же касается тела, найти тропу теней в городе было несложно. Пройти по ней с грузом, чуть тяжелее, но уже не так изматывающе, как при первом опыте. Короче говоря, сомневаюсь, что кто-нибудь когда-нибудь найдет его на темных безжизненных полях Свартальфхейма. День следующий, ближе к полудню. Хлопоты с Наташей и последующей транспортировкой тела до тропы теней дальше заняли весь остаток ночи и часть светлого времени суток. Быстро управился, учитывая, что в обычном пространстве от Мидгарда до Свартальфхейма что-то около 500 световых лет. И все же к моменту моего возвращения в особняк Старка Тони не выглядел слишком уж бодрым. В том смысле, что гениальный инженер уже продрал глаза, но весь его вид буквально кричал о жесточайшем похмелье, чему очень добавляла красок зеленоватая бурда в стакане, который он с мрачным видом давился. Пусть я и старался провести сеанс изучения его памяти максимально мягко, но для изношенного организма мое вмешательство все равно оказалось заметным. Откладывать наш разговор особого смысла я не видел. Нет, можно было подождать еще день-два неделю, когда мужика подопрет основательно, да и товарищ Ванка свои 5 копеек в чашу проблем-то не вложит, но зачем зря мучить хорошего человека? Старк уже вполне осознал всю сложность своего положения, и доводить его до окончательного отчаяния с целью обретения большего внимания смысла нет, я не какой-то там Фьюри, в конце концов. Да и доведенный до ручки изобретатель может начать откалывать такое, что ему самому потом стыдно станет, а это показатель. Распахнутая рубашка не скрывала знаменитого реактора в груди, вокруг которого уже невооруженным глазом можно было заметить вздувшиеся и почерневшие вены, побочный эффект облучения и прочих его болячек. К слову говоря, то новое вещество, что он вроде как открыл в будущем этой киновселенной, я сомневаюсь, что оно могло стать безвредным аналогом палладия, поскольку ядерный синтез остается ядерным синтезом со всеми вытекающими, но реактор на новом ядре вполне мог дать более широкий прокол в измерении живого света. У меня, собственно, уже была пара идей, каким именно должно быть это ядро. Надо будет поэкспериментировать с нейтронием, или, как его зовут в Асгарде, ядром звезд, а также металлом Ру, добываемым на Нидавеллире. Последний у меня даже есть с собой, из него все мои доспехи состоят. Ну да ладно, это все детали, пора выходить на сцену. Похоже, началось, проговорил в пустоту мужчина, разглядывая анализатор крови, что показывал 51% интоксикации. Я бы не был столь категоричен, скидываю иллюзию, уже присев на удобный диванчик прямо за спиной у Старка. Вернее, одну иллюзию я скинул, а другую наложил. Не хотелось бы оставлять следы для систем безопасности, которые может взломать ЩАИТЭА. К его чести, он не стал вздрагивать, подпрыгивать и резко оборачиваться на голос, хотя напрягся изрядно, вон как спина выпрямилась и закаменела. Что? Тони неспешно развернулся. «Вы еще кто? Меня зовут Лаки, и я могу помочь в вашей проблеме», скромно улыбаюсь. «А еще сейчас нужно поигрывать тростью». «Что значит нет трости? А иллюзии на что?» «Так что с удовольствием поигрываем вытащенной из воздуха тростью». «Увы, мой единственный зритель сделал вид, что по 10 раз на дню такое видит, то бишь вообще никак не прореагировал». «О чем вы?» Старк начал поспешно застегивать рубашку, профессионально натягивая на лицо беспечное выражение. «У меня никаких проблем нет, а у вас найдется парочка», отвечаю в тон. «Но давайте вернемся к вопросу вашей скорой смерти, мистер Старк. И кстати, вы же не планируете красиво уйти, подорвавшись в лаборатории или, например, разбившись в грядущей гонке в Монако? Не то чтобы я не понимал страха мучительного угасания в своей постели, но помирать при наличии любимой женщины – даже с ней не объяснившись, это плохой план. А, Старк явно сбился с мысли, а о какой женщине речь, такой несчастной, задерганной, но преданно оберегающей вашу буйную голову вот уже 10 лет кряду. Ах, Пиппер, Тони порывисто прикрыл рот рукой, скрывая непроизвольно вылезшую улыбку, и поспешно отвел взгляд. Мне показалось, или сейчас ему вдруг стало стыдно. Итак, возвращаясь к теме, заинтересованы ли вы в исцелении или уже окончательно все решили? Эй, я не собирался кончать жизнь самоубийством. Возмущение вполне достоверное, планов таких покамест не было, что не может не радовать. Ну и замечательно, я радостно хлопнул в ладоши. Значит, мысли передать костюмчик или упрощенный его аналог Роуди тоже голову не посещали. Ну и дела там уладить, вроде завещания с передачей всех прав собственности Пиппер. Я, Старк повел рукой в воздухе в жесте подбирания слов, но потом превратил этот жест в обвинительное указание на меня пальцем. Откуда ты все знаешь? Я, Бог, он прикрыл глаза, этак пробуя на вкус звук, причмокнув губами. Бог, Лаки, в точку. Это шутка такая, как посмотреть, меня, например, очень забавляет, что человек, стоящий одной ногой в могиле, никак не ответит, что хочет жить, а все уводит разговор в сторону, крутанув тростью, склоняю голову на бок. Признайся, ты мазохист, здесь более уместно понятие «здравая осторожность». Старк вновь хлебнул своей бурды и страдальчески поморщился. Ты носишь в груди ядерный реактор и лично летаешь в консервной банке на Ближний Восток пострелять по боевикам, откуда ты вообще знаешь слово «осторожность»? Изображаю искреннее изумление. Мама в детстве рассказала, несколько смутился Тони, однако за словом в карман не полез. Ладно, ладно, поднимаю руки в защитном жесте, осторожный ты наш, лечиться будешь или как? Не то чтобы я куда-то спешил, но часа через три сюда уже будет ломиться мисс Потс, и тогда перед исцелением тебе придется объясняться с ней, ибо я этого делать не буду. А что ты будешь делать? Как-то машинально уточнил Тони, чьи глазки слегка расширились в явной попытке представить в уме нарисованную мной картину. Скорее всего, дегустировать содержимое твоего бара и вставлять провокационные реплики в нужных местах, с самым честным видом ответил я. Хммм, прищурился гений, плейбой и филантроп. Можно пример, почему вы до сих пор не поженились? Ам, прям даже как-то живенько обрел пару пунктов здоровья и энергичности мужчина, при этом оставаясь сидеть на месте, и тут же переключил тему, пытаясь придать себе предельно деловитый вид. Хотелось бы узнать цену вопроса. Ну, цена будет невелика, я сложил указательный и большой пальцы правой руки щепотью, оставив зазор где-то в сантиметр, показывая, сколь ничтожна будет плата, все же помощь едва ли не лучшему своему адепту и последователю мне будет даже приятно. Адепту, последователю, не понял инженер. Эй, я бог шуток и магии, а ты прекрасно занимаешься и тем, и другим. То выступление в Сенате с маканием всех вокруг в отходы жизнедеятельности, это было прекрасно. Мне даже стало жалко Хаммера. Чуть-чуть. Так, мужчина потер переносицу, с шутками я еще понял, но при чем здесь магия? Видишь ли, а мой немного параноидальный адепт, понятие технологии было рождено в людском обществе, в силу того, что люди не воспринимают реальность за пределами трехмерного пространства. В рамках же Асгарда нет принципиального деления на физические и магические законы бытия, как и их противопоставление друг другу, а потому все области знания зовутся магией. Ваши предки придали этому термину окрас необъяснимости в силу своего невежества, но фактически правильный его перевод в современных тебе терминах был бы именно наука, хотя и в куда более широком понимании. В смысле, область познаний там не ограничена одним лишь физическим трехмерным пространством. Таким образом, в современной тебе терминологии, я, бог науки, отвечаю за конструкторскую деятельность ровно в той же степени, что и за разного рода мистические аспекты бытия. Так что своим гением на почве изобретательства ты тоже входишь в мою епархию, так сказать. Хорошо, допустим, ты, действительно бог, мы как-то сами собой перешли на ты. Пусть в английском нет разделения на «ты» «вы», но вот по интонациям и самому стилю построения фраз всегда можно сказать, когда диалог официальный, а когда он уже становится более личностным. Не то чтобы Тони сильно заморачивался с официозом и прежде, но тем не менее сам факт меня радовал, что ты хочешь за свою помощь. Постройку храма, хмм, я задумался. Идея неплохая, но нет. Вот лет 100 назад это была бы хорошая шутка, но в современном обществе к религии относится куда проще, и того эффекта в христианском мире это уже не вызовет, позволяю себе легкую мечтательную улыбку, посвященную нарисованному воображением образу. Однако, возвращаюсь в реальность, ты почти угадал. Я хочу, чтобы ты стал моим жрецом. Жрецом? Переспросил Старк. Ну да, жрецом, подтверждаю, первожрецом, если быть точным. И что должен делать жрец Локи? Ну, я почесал подбородок, прикалываться над окружающими, заставлять власти имущих периодически грызть щиты от бессильной злости, стильно эпатировать публику, особенно измываясь над всяческими губительными для общества тенденциями, вроде выродившейся толерантности с ее квотами на расовые и гендерные признаки в кино, ну и по мелочи там, любить хорошие напитки, прекрасных женщин, хорошую музыку, словом, ни в чем себе не отказывать, только без садомии и наркотиков. Я этого не люблю. В конце концов, что ты за разумное существо, если сам не можешь сделать свою жизнь достаточно красочной и вынужден полагаться на химический суррогат? То есть, Старк взял паузу, вновь погрозив мне пальцем, правда, на этот раз удерживая той же рукой свой стакан. Я должен буду делать все то же самое, что делаю обычно. В этом и суть. Довольно улыбаюсь мужчине. Ты, прирожденный мой жрец. И все, это все, что тебе нужно. Ну да, я же бог. Всякие эти ваши зеленые бумажки или желтые кругляшочки мне мало интересны. Если ты думал, что я попрошу твой костюм, то мне он тоже без надобности, а приспичит, то создам его и сам. Так уж и создашь, вскинул он бровь. Легко. Хотя признаю, конструкция хороша. У меня уже есть с десяток идей, как ее можно доработать в интересных направлениях, но мы опять ушли от темы. Итак, Энтони Старк, согласен ли ты стать моим жрецом и следовать заветам Локи, озвученным тебе Богом лично? Согласен, после минутного размышления ответил инженер. Было видно, что он все еще не до конца верит, но, с его точки зрения, он ничего не теряет, а так почему бы и не да. К тому же он ведь действительно ничего не терял. Услышано. Одновременно с этим я наложил на своего нового жреца сон. Итак, начнем с преобразования осколков во что-то безвредное и их извлечения. Потом уберем тяжелые металлы и поможем клеткам обновиться. Надо бы и реактор убрать, но, пожалуй, не буду. Возиться с восстановлением плоти и костей на его месте слишком долго, да и не нужно. Проще полностью исцелить организм, а потом энергия живого света сама станет поддерживать его в эталонном состоянии. Если убрать остальные негативные факторы, то на исцеление лучевой болезни ее вполне хватит. 2 часа спустя. Тони Старк, ох, какие странные сны пошли проявляющихся ко мне богов, нет бы с красотками на пляже, но куда там? Инженер поднялся с кресла и глянул на часы. Черт, появление Пиппер могло состояться с минуты на минуту, и видеть один техногенный рисунок на его коже ей совсем не нужно. Судорожно одевшись, Старк привычным движением приложил палец к игле сканера. Степень интоксикации крови 0%, отобразил надпись девайс. Что? Миллиардер приложил палец еще раз. Степень интоксикации крови 0%, послушно повторил прибор. Тони судорожно, срывая пуговицы, расстегнул рубашку и не увидел уже ставшего привычным узора из черных вен. Джарвис. Да, сэр, что со мной происходило последние 2 часа? Вы отключились прямо в кресле, сэр, после чего спокойно проспали все это время, пока не проснулись со словами о странных снах. А я с кем-нибудь перед этим разговаривал? Нет, сэр. Вы сперва ругались на похмелье, которого не должно было быть, так как вы накануне ничего не пили, потом сказали, что похоже началось, и просто уснули. Так что получается, меня действительно посетил Бог, схватился за растрепанную голову изобретатель. Не знаю, сэр, возможно, это как раз и был сон. Тогда как ты объяснишь это? Старк поднял анализатор для крови. Степень интоксикации крови 0%. Удивительно, сэр, у меня нет этому объяснений, но рекомендую пройти полное обследование. Я, кстати, тоже, донеслось до Тони знакомым голосом со спины, а то любопытство все нервы испортит, сообщил Локи, салютуя ему квадратным стаканом с янтарной жидкостью. Джарвис, гипнотизируя улыбающееся лицо гостя в укороченном пальто, медленно произнес Тони, рядом со мной кто-нибудь есть? Нет, сэр, вы одни, и хочу заметить, что подобные вопросы могут являться признаком определенных проблем со здоровьем. Мой дворецкий тебя не видит, не слушая компьютер, обратился Старк к длинноволосому брюнету, уже расположившемуся на том же самом диванчике, что и пару часов назад. Нет, подтвердил Локи, пригубив напиток. Почему? Я не хочу, чтобы он меня видел. Понятно. Тони встал и решительно направился к бару. Сэр, с кем вы разговариваете? Вновь дал знать о себе Джарвис. Полагаю, с Богом, ответил миллиардер, уже наполняя стакан из как раз стоящей на столике бутылки. Очень оригинальное начало дня. Тишина. Оборвал своего дворецкого изобретателя и повернулся к гостю. Так что теперь, вкус виски наполнил рот, прогоняя из головы часть напряжения. Раз уж ты теперь мой официальный первожрец, мне полагается дать тебе несколько напутствий. Со странной эмоцией на лице пожал плечами его собеседник. Но так как мы оба знаем, что нет лучшего способа соблазнить человека на что-то неправильное, чем ему это запретить, обойдемся без скучных заповедей. Итак, Лаки сделал глоток, прежде всего информирую. У некоего черного человечка с одним глазом и непомерным самомнением хранится кое-что оставшееся от твоего отца. Я особо в подробности не вникал, но вроде как Говард рассчитал структуру вещества, способного стать идеальным ядром для твоего реактора, но в свое время не смог его синтезировать. В общем, все подсказки и указания на место, где все спрятано, у Фьюри, там же должно быть отеческое видеосообщение для тебя. Далее, есть вероятность, что на скорых гонках в Монако тебя будет поджидать один недоброжелатель, жаждущий твоей крови. От остальных он отличается тем, что смог повторить твой реактор и сделать на его основе оружие. Зовут, вроде бы, Иван Ванка. Покопайся в архивах, его отец работал с твоим, и принцип работы реактора холодного ядерного синтеза они разработали вместе, уж не знаю, в какой пропорции. Но Иван уверен, что Говард украл технологию у его отца, после чего того подставил и добился высылки из страны, чтобы не делиться. Так, что еще? Лаки задумался, поигрывая пальцами на стакане. Ах да, займись системой безопасности, а то щайте, вокруг тебя вьется очень уж активно. Фьюри, конечно, парень тупенький, но упрямый, а твои технологии он очень хочет получить, в идеале, вместе с бесконечно ему обязанным тобой, но можно и просто так. Лаки закончил говорить и с нескрываемым наслаждением принялся изучать его лицо, с удовольствием подцеживая последние глотки напитка. А лицо Тони удержать не то чтобы не смог, но даже не подумал об этом. Надо признать, информации на него вывалили, пожалуй, слишком много для отвыкшего от новых впечатлений разума. Миллиардер уже даже не помнил, когда последний раз оказывался в ситуации, к которой он совершенно не готов ни морально, ни информационно. Даже ненавистные совещания с советом директоров, при всем их накале, не несли никаких новых открытий, ведь даже самую сложную повестку он знал заранее, а тут, ну ладно, Пиппер уже в доме, не буду вам мешать, допив последние капли виски, поднялся на ноги гость. А ты сейчас куда? Спросил совсем не то, что хотел, Старк, хотя и сам еще не успел понять, чего же именно хочет. На уроки. Уроки? Я сейчас подрабатываю учителем истории в одном частном колледже, обескураживающе улыбнулся Лаки. Очень весело, если хочешь знать, но подробности как-нибудь потом. Опустевший стакан с веским звуком опустился на столик. Итак, я тебя предупредил, дальше ты сам. Может быть, заскочу на день рождения, бывай. Тони хлопнули по плечу, и фигура визитера исчезла в золотисто-зеленых переливах. Глава 7. Вашингтон. Через несколько дней после исцеления Тони Старка, она вновь шла по коридору, с трудом воспринимая расплывающиеся стены. Ее руки крепко сжимали рабочие папки, ее ноги уверенно шагали в такт спешащему впереди человеку, ее губы четко и быстро отвечали на задаваемые время от времени вопросы, но все это происходило без ее воли. Сколько так уже продолжалось? Месяц, год, или уже 10 лет? Она видела все, все воспринимала и осознавала, но ничего не могла сделать, ни на что не могла повлиять. И только когда другая, та, что управляла руками, ногами и речью, оставалась без дела, замирая в ожидании и неподвижности, она могла хрустнуть суставами пальцев, мимолетно ощутить отблеск контроля над конечностями, выполняя роль вредной неосознанной привычки. Сегодня, как и сотни раз до этого, мир перед глазами расплывался под нечеткой пеленой, родные зрачки, более неподвластные ее воле, смотрели куда угодно, кроме тех мест, что хотела видеть она. У ее пленителя были встречи и разговоры. Кабинеты сменяли друг друга, рабочие папки переходили из рук в руки, другая делала доклады и заваривала пленителю кофе. Все было как всегда, лишь отчаяние и бессилие в каждом миге. Рабочий день подходил к концу. Последние встречи, Привычное ожидание с мучительно сладким привкусом мимолетного контроля над пальцами и стремительный шаг к машине. Что-то происходит, она поняла не сразу. Слишком давно утратила надежду на побег, слишком безразличной стала к тому, что делает другая, управляя ее телом по воле пленителя. И все же последующие события заставили ее скинуть апатию, ведь другая сообщила пленителю то, чего не было. Приглашение на ужин от важного покровителя, которого пленитель не мог игнорировать. Приглашения не было, но другая о нем сказала, сообщила место, время, пожелания пригласившего, четко и деловито, как делала тысячи раз до этого на любую другую тему. Но все эти тысячи раз другая говорила только проверенную и беспристрастную правду, а сейчас соврала. Соврала тому, кто ее породил, и он поверил. Не смог не поверить, ведь другая никогда ему не врала. А потом они поехали, без водителя и охраны, ведь покровитель не любил лишних глаз вне стен официальных учреждений. И вновь другая обманула. Они не доехали до места, свернули на неприметный поворот, но пленитель ничего не заметил, слишком был погружен в составление отчета, о нужде, в котором ему сказала другая, и они остановились. Другая покинула машину и учтиво открыла пассажирскую дверь, чтобы страдающий полнотой пленитель без проблем вылез. Ночная темнота помогла в первые секунды скрыть от него реальность, а когда в его глазах начало проступать недоумение, ее пальцы сжались на одрябшей шее, одновременно заламывая тучному телу руки. «Добро пожаловать, мистер Страйкер», — раздался из темноты незнакомый мужской голос, в котором так и плескалось удовольствие от наблюдаемого вида. «Надеюсь, вам удобно в нежных ручках вашей помощницы. Как вы это сделали?» — сипло прохрипел человек сквозь сдавленное горло. «Кто вы?» «Правильные вопросы». В участке света от фар появился молодой мужчина в легком пальто поверх делового костюма. Его длинные черные волосы были аккуратно зачесаны назад, держась на затылке без всяких резинок или шнурков, а на губах играла иронично веселая улыбка. «Отвечу на первый. Ваше чудесное зелье». Он шагнул ближе, а другая резко вздернула полковника Страйкера так, что тот оказался не в силах помешать неизвестному извлечь из своего внутреннего кармана дозатор с прозрачной жидкостью. «Весьма интересная штучка», — закончил фразу брюнет, смерив находку взглядом. «Но вот беда, делает жертву совершенно беззащитной перед ментальным внушением. Невозможно», — прохрипел человек, судорожно шаря рукой по стальной хватке ее пальцев. «Отчего же?» — улыбнулся незнакомец. «Это же химия, а не магия. Но мы что-то заболтались, а ведь я к вам по делу». Ненавистный ей дозатор скрылся под пальто мужчины, неведомо как подчинившего себе другую. «О, не старайтесь», — предостерег он попытку Уильяма что-то сказать, в один момент с тем, как ее рука сжалась на горле полковника, не давая тому выдохнуть и полслова. «Ваше мнение и язык мне без надобности». Правая рука неизвестного легла на голову Страйкера. «Просто расслабьтесь и получайте удовольствие». Она почувствовала, как человек в ее руках вздрогнул, словно ощутил укол боли, а потом все замерло. Другая слегка расслабила пальцы, позволяя бывшему пленителю дышать, а тот второй, видимо, ставший пленителем новым, прикрыл глаза, как будто прислушиваясь к чему-то, и наступила тишина. Они находились в каком-то пустующем складе, через главные ворота которого въехали в скрытое мраком помещение. Нигде не горело ни лампочки, только фары от машины разгоняли темноту в центре пустого пространства, и от этого сочетания тишины и темноты на душе становилось жутко. Еще час назад она думала, что прошла все круги ада и застряла в одном из них навсегда, но теперь женщина-мутант, на свою беду обладавшая способностью к регенерации, вновь испытывала страх. Страх, что с каждой секундой все сильнее захватывал ее сердце, вытесняя из него давно безраздельно властвовавшие там черное отчаяние. Кто бы ни был этот молодой брюнет, он не собирался оставлять Страйкера в живых, это было очевидно так же, как день и ночь. Но что он сделает потом, как поступит? Юрика Аяма уже давно перестала бояться смерти, она мечтала о ней, как об избавлении, так она думала. Но что будет теперь? Станет ли она безвольной рабыней нового хозяина или ее ждет судьба отработанного материала вместе с Уильямом Страйкером? Как быть? К чему готовиться? Она думала, что не может бояться, не должна, что самое страшное позади, что хуже быть не может. Но так было только до тех пор, пока не появилась надежда. Что? Что если он ее отпустит, освободит? Он же тоже мутант-телепат, вероятнее всего. Но ведь мутант, он может ее пожалеть, может помочь, может спасти. Это слово рвало сердце. Даже дыхание другой стало быстрее. Зелье, впрыснутое в шею, на верхний позвонок, еще действовало и должно было действовать еще долго, не давая даже моргнуть по своей воле, но щекам стало горячо, а в глазах помутнело не только от пелены дурманного наваждения, но и от выступившей влаги. Шанс, первый шанс за все эти годы, первый после того, как ее схватили и превратили в подопытную свинью. Он был таким манящим и близким, но было так до дрожи страшно, что ее надежду растопчут, как Страйкер растоптал жизнь почти 10 лет назад. «Прошу», неслышно, одними едва размыкаемыми губами, впервые за долгие годы вырвался наружу даже не звук, а тень, но тень ее собственного голоса. «Прошу», на неуловимую долю громче удалось вытолкнуть второе слово. «Пр», но третье было сковано другой. Зелье пленителя совладало с впрыснувшимися в кровь гормонами, надежнее любого кляпа отрезая шанс на разговор. Одинокая слеза прочертила узкую дорожку по левой щеке, заставляя Юрика чувствовать, будто смоченная кожа горит и дергает, как под кислотой. Стало еще страшнее. Холодные когти вернувшегося отчаяния вцепились в грудь, уже не вытесняемые, а только усиливаемые накатывающим ужасом. Хотелось кричать, плакать, рыдать, но она ничего не могла, запертая в собственном теле бессильным зрителем. И тут она почувствовала прикосновение. «Не бойся», мягкий голос незнакомца достиг ушей одновременно с тем, как его палец стер слезу с ее щеки. «Я помогу тебе», ладонь брюнета нежно переместилась к ней на висок, а следующие слова отозвались во всем теле непередаваемо сладостным эхом. «Иди на мой голос». Еще не осознавая, что делает, Юрика всем своим существом подалась навстречу этой команде и судорожно вздохнула, роняя из ослабших рук безвольное тело Страйкера. Из ее рук, снова полностью ее, те же место и время, Лаки. Поймав начавшую было оседать девушку, я поднял ее на руки и осторожно понес ко все еще открытой дверце машины. Уже на втором шаге Юрика начала колотить крупная дрожь, демонстрируя тот стресс, которому подвергся ее организм. Мое воздействие, сколь бы нежным оно ни было, все равно оставалось резким перекладыванием штурвала в обратном направлении, что для и без того угнетенной нервной системы было тяжелейшим испытанием. Так что даже ее организму регенератора требовалось время, чтобы прийти в себя. Сразу накручивать тони хвост на тему. «Ищи мне ученых, нужно больше ученых, всех, в шарашке, по заветам Кейджиби, искать мне выход из этой вселенной, Шниле, Шниле, Арбайтин». Было бы не очень правильно в общем контексте. Пусть мужик разберется со своими делами, попривыкнет к новой должности, а там можно будет и как-нибудь мягонько намекнуть о перспективном направлении. Итоговый результат в этом случае обещает быть более качественным, нежели если он сейчас начнет судорожно дергаться. Таким образом, после завершения своих дел со Старком я прикинул, что так или иначе, Атани в ближайшее время отвлечет на себя внимание всех заинтересованных сторон, начиная от Фьюри, у которого пропала одна из лучших оперативниц, и заканчивая большими дядями в Пентагоне, у которых с выздоровлением миллиардера медным тазом накроется мечта получить в свое распоряжение броню Железного Человека. Вот я и подумал, что раз уж все так удачно складывается, почему бы не заняться еще одним дельцем, ради которого я давно собираю информацию. Так что, оставив свою иллюзию проводить урок и флиртовать со Шторм, сам я отправился в столицу американского гегемона, итогом чего стали валяющиеся на полу Страйкер и дрожащая девушка-мутант у меня в руках. Аккуратно усадив ошарашенную даму в салон авто, я достал из мини-бара машины бренди и щедро плеснул янтарной жидкости в стакан, который вручил недавней пленнице собственного тела. Расслабляющее воздействие алкоголя сейчас было как нельзя лучшим выбором. «Выпей, это поможет быстрее прийти в себя». Тонкие, но чрезвычайно сильные пальцы судорожно сжались на бокале, тот протестующе скрипнул, но все же покрываться трещинами не спешил, хотя и было понятно, что недалек от этого состояния. Еще секунда-две взгляда в никуда, и емкость с выпивкой подносится к губам. Жадный глоток. «Кхакхе», закашлялась дрожащая азиатка. «Не торопись, теперь все будет в порядке», стараясь придать голосу успокаивающие нотки, пообещал я и получил в ответ короткий кивок. И новый глоток, уже не такой судорожный. Дело пошло, я же, наблюдая, как спасенная потихоньку приходит в себя, продолжил обдумывать увиденное в памяти толстячка. Того, что он в этой памяти хранил, хватило бы на электрический стул для него и еще десятка влиятельных дядек и тетек, а еще с полсотни различных сенаторов-конгрессменов могли получить лет по 40-50 особого режима. Залежи компромата, впрочем, были не самым интересным кладом, найденным мной в голове Страйкера. Своей изначальной цели я добился, секрет адамантия теперь был в моих руках, и, как и все гениальное, он оказался простым. Нет, события того упоротого фильма с молодым Росомахой, Дэдпулом-конструктором на текстовом управлении с персонального компьютера, старшим братом саблезубом и еще полутонной всякой хрени, включая адамантиевый метеорит, тут не происходили. И хвала всем великим силам, скажу я вам, ибо я боялся до самого последнего момента, хотя и видел рентген Лагана. Плевать, что там не было никаких пулевых отверстий в неразрушимом черепе и парочки пуль, застрявших в мозгу, ибо это же киновселенная Марвел. Здесь даже свойства Мьёльнира меняются на строго обратные в рамках одной временной линии, в смысле, из могучего оружия, дающего власть над погодой, в заглушку для личных сил Тора, причем до этого его носила Хила, и он давал ей все те же возможности с громом и молнией. Не спрашивайте, я не знаю, как это работает. Киновселенная Марвел, здесь возможно все, даже говорящие еноты. Впрочем, я отвлекся, а суть была в том, что секрет создания адамантиевого сплава открыли случайно, при попытке воспроизвести секрет создания виброниума, который пошел на щит Капитана Америки. Основой был титан и еще полтора десятка редкоземельных металлов, которые требовалось смешать в строгой последовательности и пропорции. Ничего невозможного в этом, однако, не было, даже рабочие температуры не шли ни в какое сравнение с иными оружейными сталями. Самое сложное было в сохранении сплава и работе с ним, так как стоило ему застыть, никакие печи уже были не в силах его расплавить. В отличие от виброниума, к слову, который хоть и был тугоплавким металлом, но не настолько, чтобы его невозможно было переплавить. А вот определить температуру плавления застывшего адамантия так и не удалось, при том, что в жидком состоянии он оставался даже при 300 градусов, что меньше, чем у свинца, и только при понижении до 250 стопроцентно застывал. Что касается самого Страйкера и вопроса уникальности его знаний, то он был единственным обладателем тайны создания адамантия или, по крайней мере, искренне считал себя таковым. Всех ученых, знавших о процессе, он предусмотрительно убил, все записи стер, ну а в то, что кто-то сможет открыть рецептуру сплава заново, не сильно верил. Но это были данные ожидаемые, можно сказать. Ради них я и шевелился, ведь без пленного магнета, как я считал, Уильям Страйкер становился персоной практически безопасной в глобальном плане. Не скажу, что я сильно ошибся, но здесь был проект Х-23, тот самый, с женским клоном Росомахи, которую с рождения натаскивали на бытие послушной марионеткой нужных людей в войне за американское доминирование. Страйкер был лишь одним из руководителей проекта, далеко не ведущим, все его участие заканчивалось поставкой адамантия и выбором направления обучения подопытной девочки, и тем не менее здесь этот проект был, и неугомонный полковник мутанта-ненавистник о нем знал, как и о другом проекте. Проекте создания биологического оружия против мутантов на основе барабанная дробь вируса, поубивавшего всех вампиров в начале 90-х. Здравствуй, крутой черный парень с катаной. Блейд, нигер ты очкастый, ты и здесь, оказывается, существуешь. Но мало того, проект тотального уничтожения всех обладателей Хагена курировал тот же человек, что и проект Х-23, Зандеррайс. И это был тот еще поехавший подонок. Недаром Страйкер его дико уважал и еще сильнее мечтал обскакать, хоть и был раза в два старше. И к нему я, пожалуй, тоже схожу лично, ибо, при всей моей текущей крыше и общей безалаберности, вызванной этим делом, четко знать, что в затерянном бункере вблизи мексиканской границы происходит такое, и ничего не делать нет, это было не по мне. Тут скорее иной вопрос стоял. Бежать к тому бункеру и вытаскивать оттуда Х-23 прямо сейчас или сначала все же закончить с полковником, терять время не очень хотелось. К тому же поднятая шумиха могла заставить остальных кураторов возрожденного проекта оружия Х залечь на дно. Но, с другой стороны, пороть горячку тоже не следовало. Нет, пожалуй, смерть Уильяма Страйкера, сколь бы громкой она ни была, на остальные работы никак не повлияет. С учетом тамошней публики, они скорее обрадуются, что одной занозой в заднице, с ее глупостями и хотелками, стало меньше. Чуть хуже с его кураторами с самого верха, но и они вряд ли почешутся. Хотя бы потому, что главным куратором «Страйкера» был Александр Пирс. Это, на секундочку, член Мирового Совета Безопасности, у которого в прямом подчинении находится Шайте. И дела полковника для него хоть и важны, но далеко не первостепенны. У него таких полковников половина НТО. Ах да, еще Пирс является одним из лидеров Гидры. Не той, что Гидра Доминатус, а местной пиратской копии нацистского разлива, что создал Красный Череп, не до суперсолдат, не до фюрер, не до агент Смит, не до ЛРНТ, в общем, полное недоразумение. Его продолжатели, впрочем, оказались чуть более талантливы и сейчас рулят истине почти всем миром. Ну, после того, как один не очень умный негр, не Фьюри, выпилил всех вампиров, которые тихонько управляли всем миром до этого. Серьезно, инструменты вроде предложения бессмертия, богатства и силы были получше, чем могла предложить пиратская копия Доминатуса, что, с вероятностью в 99 и много-много девяток после запятой, ранее под этими же вампирами и ходила. Но обо всем этом Страйкер знать не знал, да и я знаю только из фильмов. Короче, большим дядям не до пухленького фаната металлизации костей, ибо он, даже если захочет сдать все и всех, ничем им не угрожает. Ох, вырвал меня из размышлений вздох молодой мутантки, такие осилившей выпивку и начавшей смотреть на мир куда как более осмысленным взглядом. Итак, привлекаю к себе внимание Юрика. Полагаю, сейчас мне следует сказать что-то вроде «он твой», или еще какой пафосный слоган брутального героя, уходящего в закат, но прости, сцена его смерти мной уже написана, и декорации ждут актеров. Так что, когда придешь в себя, советую отвезти его машину домой, а потом тихо мирно исчезнуть. Деньги и средства у тебя есть, но если что, могу поделиться и парочкой адресов мутантских общин. Есть вариант с заботливым коллективом, профессиональной реабилитацией и прочими курортами, а есть и радикально мстительные ребята, которые с удовольствием помогут тебе вскрыть пару глоток причастных к твоей судьбе. Выбирай, что больше нравится. А вы, с хрипотцой и не очень уверенно выдавила из себя девушка. А я сейчас займусь подготовкой последнего акта марлезонского балета, и где-нибудь через недельку страну потрясет репортаж, повествующий о небывалой жестокости, творившейся под носом у честных налогоплательщиков. Но тебе в это время лучше быть уже далеко. Значит, я свободна, несмотря на строгий серый костюм, деловые очки и туго стянутые волосы, что все вместе должны были буквально кричать о том, что передо мной холодная и несгибаемая женщина, вид у той сейчас был до крайности беспомощный и растерянный. Да, кратко подтвердил я и вновь взял бутылку с бренди. Вот, выпей еще, тебе сейчас нужно, наполняю опустевший стакан. Просто так, не замечая появления янтарной жидкости, продолжала робко смотреть мне в глаза азиатка. «Да», — вновь подтвердил я, выпустив на лицо успокаивающую улыбку. «И вам ничего от меня не нужно?» В голосе Юрика промелькнули нотки боязливого недоверия. «Не могу ее за это винить». «Нет», — улыбаюсь шире. «И расслабься уже, хотел бы я сделать с тобой что-то плохое, не стал бы помогать вернуть контроль над телом. А теперь встряхнись, допивай лекарство». Указываю взглядом на бренди, и решай, интересны тебе адреса готовых помочь мутантов или сама справишься, только решай поскорее, а то я сейчас заберу это тело, кивок на Страйкера, и буду таков, а можно мне с вами. Стакан в руке дамы треснул, разливая содержимое, но она этого не заметила, с новым уровнем испуга на лице подавшись в мою сторону. Это было внезапно, хотя, если подумать, причины ее эмоций можно понять, в смысле. «Со мной отсюда или со мной вообще?» Уточняю немаловажный момент, а то кто его знает, что там в женских мозгах творится. Даже со всей проницательностью Лаки тут можно нарваться. «С вами вообще?» Поспешно дернула головой азиатка, но мне почему-то показалось, что она опять не очень воспринимает окружающую действительность. «Секундочку», предупреждающе поднимаю указательный палец. «Ты только что получила свободу из рабства длиной в несколько лет», когда была пленницей собственного тела и работала на человека, который мечтает уничтожить весь твой вид и готов пустить тебя в расход в любой момент, как станешь ненужной, а теперь хочешь пойти неизвестно куда, непонятно с кем и на постоянной основе, я ничего не перепутал. Да-да, отрывисто кивнула женщина, продолжая с надеждой пялиться на меня. Мне кажется, в тебе говорит состояние аффекта, счел нужным предпринять еще одну попытку я. Мне некуда идти. У меня отняли все, что у меня было, а вы спасли меня. Прошу, Юрика подалась еще ближе, практически выбираясь из машины, и если бы я не стоял прямо у двери, наверняка бы и выбралась. Дайте мне свою защиту. Прости, что? Мне показалось, что я не расслышал. Позвольте мне служить вам за защиту, прошу вас. Без запинки повторила девушка, а у меня, кажется, начал чесаться череп. Но ты же сильная, регенерация, боевые искусства, адамантиевый скелет, выдвижные ноготочки. Неопределенно вопросительно повожу в воздухе пальцами, заканчивая перечислять. Моя сила мне не помогла, не разрывая зрительного контакта, покачала головой Аяма. Я знаю этих людей, они будут искать меня, даже если не Страйкер, найдется другой. И еще, и опять, мне некуда идти и никого нет, они найдут меня. Прошу вас, пожалуйста. Так я же и говорю, что могу посоветовать парочку хороших общин мутантов. Поверь, у каждой из них хватит сил устроить маленький апокалипсис в отдельно взятой стране. Я их не знаю, последовал мгновенный и твердый ответ. Ты даже не знаешь, как меня зовут. Не выдержав накала странности ситуации, в голос возмутился я. В ответ мне кивнули. Порывисто, твердо и все еще без тени сомнения в своих желаниях. Так, давай немножко успокоимся, аккуратно кладу руки на плечи девушки, тут же ощущая сквозь одежду, как ее продолжает бить сильная, хоть и незаметная в полумраке дрожь. Да, тут у нас явная истерика, и логикой делу не поможешь. Нужно что-то другое, что-то, что ее переключит. Начнем с того, что я не человек, и замолкаю, ожидая реакции. Реакции не последовало. В смысле, совсем не человек, даже не мутант. Ждем, смотрим друг на друга реакции. Ноль. Так, хорошо, причмокиваю губами, понимая, что просто не будет. Меня зовут Лаки, я скандинавский бог магии, мне больше 1000 лет, и я один из самых знаменитых плохих парней в истории человечества. Ты же меня слышишь? Юрика с готовностью кивнула, но этим реакция и ограничилась. Я эксцентричен, самовлюблен, невыносим, беспардонен, отвратительно бестактен, и если ты пойдешь со мной, то пути назад не будет. Тебе это нужно? Я согласна, да вашу мать, что это за фанатичный фатализм? Согласна с чем? Помогать вам. Я буду полезна. Ты вообще знаешь, кто такие один, Тор, Лаки? В смысле, ты же понимаешь, о чем я тебя сейчас предупреждаю? Да, в очередной раз коротко и лаконично кивнула девушка. Молча отпустив ее плечи, я сделал шаг назад и новым взглядом окинул бывшую помощницу Страйкера. Полумрак ночного склада не очень способствовал детальной оценке черт лица даже для зрения Йотуна, но вообще, если присмотреться и убрать эти очки, пожалуй, можно сказать, что это была вторая красивая девушка, которую я встретил в этом мире. Черная вдова не считается, Скарлетт Йоханссон не в моем вкусе, и эта красивая девушка хочет на меня работать. Вот только вставал вопрос, нужно ли это мне, ну и еще ряд других, типа, не передумает ли она, когда придет в себя, можно ли ей доверять, не повредил ли коктейль от Страйкера какие мозговые функции. Пусть последнее было маловероятно, ведь даже натуральное зажиревание мозга раскаленным металлом на здравость рассудка регенераторов не влияет, доказано Логаном, но мало ли. С другой стороны, просто так взять и бросить даму в беде я не то чтобы не мог, но, блин, это вторая красивая девушка, встреченная мной в этой вселенной. А ведь я уже успел изрядно облазить многомиллионный город с окрестностями. К тому же она, японка. Не то чтобы я имел что-то против японцев, тем более если это хорошенькие девушки, но даже в моем прошлом мире количество их фетишей, странностей в поведенческих парадигмах и просто размер и количество тараканов в головах заставляли любого европейца нервно икать и искать баллон со священным Прометеем. Что может твориться в мире этом, да еще с жертвой эксперимента, мне даже страшно подумать, но в том, что переклинить ее может, я почему-то сомневаюсь мало. Ладно, к этому вопросу можно вернуться и окончательно его решить, когда она отойдет, сейчас же пытаться ее как-то переубедить бесполезно, а играть в прятки и поспешное бегство, да еще и с телом Страйкера на закорках, я точно не буду, ибо сие действие подорвет мое божественное достоинство. Кто сказал про лень? Еще раз взглянув в глаза сжавшейся девушки, я тяжело вздохнул. Ну вот на кой хрен я взваливаю на себя лишний геморрой? Договорились, держи, извлекаю из-под пространственного кармана коробку печенья с шоколадной крошкой. Да, иногда я хожу в магазин, не все же деток на кухне к Савьера объедать, как доешь, приступишь к новым должностным обязанностям. Что это? Растерянно приняла коробку Юрика. Печенье темной стороны, улыбаюсь как полный идиот, каковым себя и ощущаю. Коль уж ты напросилась в прислужнице к злому божеству, то надо соблюсти традиции. И да, я предупреждал про эксцентричность, но ты еще можешь дать задний ход. Всегда можно дать задний ход, пока ты не съела печенье. А вот потом уже поздно. Я поняла, механически кивнула женщина и, полностью игнорируя предупреждение, вскрыла упаковку. Каким чудом я удержался, чтобы не приласкать свое лицо со всей широтой размаха божественной длани, не представляю. Хотя, наверное, мне было стыдно падать еще ниже. Однако дабы не видеть, как бедная японская девочка сосредоточенно пережевывает печенье с таким видом, словно от этого как минимум зависит уровень мирового океана, я поспешил отойти и заняться страйкером. Потроша его память, я не слишком заботился о безопасности процесса для жертвы, куда больше меня волновало, чтобы он не мешал и не сопротивлялся. С тем же Эриком Леншером я был куда аккуратней, да и просматривал у него заметно меньший объем, только то, что касалось научных изысканий и актуальной обстановки на фронте его борьбы. Та же ситуация была и со Старком, только без борьбы. Впрочем, и личная жизнь полковника меня не волновала, как и первые выпуски «Плейбоя», попавшие ему в руки в далекой юности. Тем не менее объем грязных делишек все равно был очень велик, и если мозг Лаки этот поток информации перенес спокойно, то страйкеру было плохо, и будет плохо еще около недели, с постоянными приступами головокружения и потери сознания. Дальше было бы тоже плохо, но там жить ему уже не полагалось, а для моих планов и такое его состояние меня вполне устраивало. Подняв тучное тело за шкирку, я легко отнес его к собственной машине и сгрузил на заднее сиденье. После чего достал мобильный из внутреннего кармана полковника и, найдя нужный номер, позвонил няньке Джейсона Страйкера, или мутанта номер 143, как предпочитал называть его родной отец после того, как сделал ему лоботомию. Звуковая иллюзия, короткий диалог, и вот последнего участника грядущего представления уже готовы вести к расставленным декорациям и ждут только назначенного времени. Еще один звонок, и вертолет готов уже для меня. Ведь наработанный страйкером адамантий сам себя с базы не вывезет. Было его на данный момент не так чтобы много, всего около полукубометра расплава. Держать больший объем не имело смысла, ведь даже в глубине полноценной гидроэлектростанции нельзя было быть полностью уверенным в отсутствии сбоев в электропитании, а как следствие, и подогреве. Оборудование тоже имело свойство ломаться, да и вообще, большие объемы этого металла не требовались. Одно время полковник еще мечтал об адамантиевых истребителях и бронежилетах, но когда подсчитал стоимость редкоземельных металлов на одно только производство сплава, без учета всего геморроя с выделкой готовой продукции, свои мечты засунул куда подальше. Плюс массовое производство ставило крест на его рецептурной монополии, а на это Уильям пойти был не готов, по многим причинам.